Среди женских волосатых жоп я вспомнил Ельцина, севую водку и таблетки Алка-Зельцера. Она играла на кожаной дудке, чтобы замутить на перец. Все хотят приоткрыть ту заветную дверцу и переехать из трущоб во дворец. Но хуй там было в руках твоих вялый конец. Тут юнец один суетил на социальную пенсию, чувствовал себя незащищенным, не юзал пемзу. Из Йошкар-Олы, из Тамбова или из Пензы, похуй откуда ты родом, подвезли заебатый картон, патрон в твою голову и улей на очке. Я дриснул так, что понос остался на сливном бачке. Задерживается наш рейс на Ташкент, нормальный гердос и нормальный гаштет. А здесь эта хуйня стоит втридорога. На выходах я вспомнил Ельцина, беспалого пидора. Хотя зажмуренных так не базарят. Хули в Туле, щенок, мы в Рязани. Нам уже дохуя и мы скоро состаримся. Хотя нет, мы сдохнем раньше того, как нам пенсию насчитают. С нами Зухраб, Гулима и Гюльчатай. Я ебал ее латексной перчаткой. Ох, родные мои, вы на меня не серчайте. Оставил Гуку 10 рублей на чай. Для него я царь, а также начальник. Да это потом мне это поставить, может, громко. Не юзал перец, но роста гормон наколол. В дырявых трусах долбил в колокол. Рассасывал горлолол, молоком угощал прихожан. Хорватской стали кинжал, два пропущенных от снежаны. Опущенные от ебаных жало, испуганные лица тех, кто бежал. Дирижабль, наполненный провиантами. Пикантные проститутки из Крыма. Она хотела сосать всем худым, собрать на праздник бутылки. Вы видели мощь бороды волшебника, треск слышали калашей в 90-х. А Ельцин бухал, под себя ссал на простынь. Не пойду с тобой, шалава, я тебя брезгую. На колбасу повелась, с банки самогонка лилась. С утра хуй стоял, мне Ельцин снился, его седая башка. Взгляд как у Собянина, открытый за домом проходит собрание. Для удалившихся от трезвости на расстояние. Марат сидел на ступеньках, мутнело сознание. Бетон тянул его простатит, как бы далеко не зашел. Он знает, что его бог простит, придет время, жиробас приползут просить, когда широкую пизду на руках будут носить. У пацанов появятся карманные деньги, когда у рабочего счастливый день понедельник. Вместо сгустка соплей ты настолько в себе не уверен, что в море стоишь промеж двух кораблей.